Глава 12. Морской бой. Мертвые не кусаются. Джон Сильвер, пират. Вы действительно так считаете? Опасное заблуждение. Кэр Лаэда, некромант. В порт прибыли еще до заката. Вериена сразу же шмыгнула в каюту, спасаясь от закатного светила. С момента, когда солнечный диск касался горизонта, и до того, как солнце полностью скрывалось за ним, или, наоборот, полностью открывалось по утрам, лучи светила были для нее так же опасны, как прямой солнечный свет для простых вампиров. Олег задержался, наблюдая за погрузкой морских пехотинцев и неодобрительно покачивая головой. Наконец, капитан скомандовал отплытие. Олег направился в свою каюту, рассчитывая немного поспать. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться. Впрочем, он об этом не пожалел. Вериена, получившая сегодня изряднейшую долю огненной магии, не могла и не хотела бороться с побочными эффектами, и Олегу пришлось отдуваться по полной программе. Стук в дверь раздался исключительно не вовремя. Некоторое время Олег не откликался в надежде, что стучавший осознает всю некорректность своего поведения и перестанет ломать ему кайф и дверь каюты. Увы, это не помогло. К стуку добавились громкие крики. «Орех, выходи, мы прибыли!» «Да выходи ты, подлый некрас! Хватит развлекаться, мне же завидно! И не только мне!» Второй идеей Олега было засветить приятелю фаерболом прямо сквозь закрытую дверь. Остановила его мысль о некоторой опасности разбрасывания огненных шаров на деревянном судне. Да и Франко, зная его характер, наверняка заготовил мощные щиты. Третьей же мыслью было «пора». Он оторвался от недовольно зашипевшей Вериены и стал судорожно одеваться. Выйдя на палубу, он поежился от завистливых взглядов, которыми его отделили капитан, Франко, Веллинс и два отделения морских пехотинцев, столпившихся на палубе корвета. Вериена совершенно не считала нужным как-либо сдерживаться во время секса, и сейчас весь корабль был превосходно осведомлен о том, что происходило в их каюте на протяжении всех 4 часов плавания. «Это здесь», — указал за борт легшего в дрейф судна магистр Керина. «Морской дьявол сейчас прямо под нами. Вот только глубина великовата. Что вы теперь намерены делать?» Взгляд мага то и дело соскальзывал куда-то за спину Олега. Тот обернулся и увидел облаченную в свой извечный боевой костюм Вериену. Здесь надо сказать, что боевой костюм ночной тени, излюбленная одежда вампирессы, представлял собой цельнокроенный черный комбинезон тонкой кожи, облекавший изящную фигурку, словно перчатка, и оставлявший весьма мало простора мужской фантазии. Так что реакция не старого еще мага была вполне понятна. «Что я намерен делать?» — как бы в задумчивости переспросил Олег. «Все просто». Он перебросил прихваченную из каюты гитару из-за спины и тронул струны легким перебором. «Спеть песенку. Такую. Про море». На этот раз Олег четко представлял, на что идет. Когда-то давно один его знакомый на совместной пьянке сочинил песню про летучий голландец, как все это могло бы быть. Под нынешние нужды она подходила практически идеально, и Олег намеревался это использовать. Он, наигрывая простенькую мелодию, начал. Вплетая в звуки струн магию, Олег напряженно прислушивался, ожидая отклика знакомой тяжести. И отклик пришел, но не в виде тяжести. Магия, выпущенная Олегом, легко просачивалась сквозь струны и быстрым ручьем бежала вниз, за борт. Олегу казалось, что он видит там, в глубине, могучий фрегат, медленно впитывающий изливаемую на него силу смерти.